Письмо Светланы Алексеевны Кривушиной брату Юрию Алексеевичу Кривушину на фронт. 3 февраля 1943 года. «Здравствуй, Юра. Пишу тебе первое письмо. Уж очень я их не люблю писать, а получать люблю. Ну, теперь буду писать. Сейчас пишу письмо тебе и Лёшке. Почему ты так долго не пишешь? Мы уже начинаем беспокоиться. Неужели не можешь написать хотя бы немного, чтобы успокоить отца и мать? Знаешь, как они волнуются. Напишу тебе о доме. Хозяйство наше небольшое, всего куры да свинья. Женя, папа, Маргарита работают. Я учусь в 8 классе. Ну, Юрка, учителя у нас стали все твои товарищи. Например, по истории Женька Нехорошев, ты его знаешь. Также преподает Нина Гуль по литературе. Только немка новая. Александра Федоровна уехала. Сейчас на фронте медсестрой. Нехорошев тоже был на фронте, но его ранили, и он приехал. Теперь его отпустили совсем. От Лёшки получил недавно письмо, очень радостное. Он, наверное, тебе писал. Только не получаем письма от Лиды, от Павла и Лёшки. Не знаем, живы или нет. Уж очень жалко Лёшку. Очень мы его все любили. Но ничего, ждем их живыми и здоровыми. Война кончится. Опять соберемся все вместе. Скорее бы только кончилось. Бейте их, гадов, там посильнее. Юра, посылаю тебе фотокарточку. Совсем маленькая. А сейчас я выросла, дылдушка, больше тебя. Твой товарищ Васютка приезжал недавно в отпуск раненый. Сейчас опять уехал на фронт. Ваню у нас взяли тоже на фронт. Ты бы хоть прислал нам свою фотокарточку. Ну, больше писать нечего. Здесь я приклею свою фотокарточку. Ну, приезжай побыстрее домой с полной победой над врагом. Привет твоим друзьям, защитникам нашей Родины. Целую тебя крепко. Кривушина Светлана Алексеевна, ученица 8 класса А, Облаской средней школы номер 54.